лишь перед самой кончиной. Говорят, с той поры хвастливый охотник потерял покой. Дни и ночи он бороздил воды Мелорена, обследовал берега, расспрашивал местных жителей о неведомом чудовище, о таинственных случаях в окрестностях озера. Даже когда ему сообщили, что загадочные следы, клочки шерсти и кровь на траве, рассказы очевидцев о появлении вблизи Стокгольма неизвестного существа, все это проделки Линнея, он по-прежнему не сдавался и продолжал изыскание. Правда, несколько раз следопыт обращался к великому ученому и умолял его признаться в розыгрыше. Но ученый не желал раскрывать секрет и неизменно отвечал: «Когда я предчувствую открытие в науке, мне не до шуток и розыгрышей. С нетерпением ожидаю результатов ваших поисков». Одному из приятелей Линней сказал: «Нашему непревзойденному охотнику-следопыту я открою тайну следов на берегу Мелорена лишь перед самой кончиной». Правда, знаменитый натуралист не уточнил, перед чьей именно кончиной. Неизвестно, признался ли он в конце концов, или его знакомый следопыт так ушел в иной мир в неведении. А было ли на самом деле неизвестно науке чудовище в озере и на берегу Мелорена? Шутки и розыгрыши великих частенько приукрашивались последующими поколениями и находили подражателей.